Первое. «Так и будешь круги наматывать», — поинтересовался у меня Горыныч, а точнее правая его голова. «Пусть наматывает», — шикнула на нее центральная. «Смотри на сегодня. Может, Кирьянит так легче настроится». «Настроится», — передразнила центральную голову левая. «На что? В рот женихам надо смотреть. В рот, а не настраиваться по часу. Подошла, рот открыла, да как можно шире». «Это верно», — закивала правая. «Иначе зубы нормально не рассмотреть». «Зубы?» Я даже остановилась, перестав метаться по пещере, удивленно смотря на крылатого трехглавого ящера. «Зачем мне их зубы?» «Я просто смотреть на женихов не хотела, не говоря уже о том, чтобы в рот им заглядывать». Но фраза Горыныча не могла не заинтриговать. «У мужа должны быть здоровые и крепкие зубы. Муж должен уметь орехи грецкие ими разгрызать. Тогда и счастье в доме будет». «Орехи?» — переспросила я после уверенно выданных мне пояснений от голов Горыныча. «И в чем связь между орехами и счастьем в доме?» Горыныч растерялся от моего вопроса и, казалось, даже немного смутился. Головы растерянно переглядывались между собой, едва слышно переговариваясь друг с другом. «Разве можем мы девице такие вещи говорить? С ней вообще мать должна была на эту тему говорить, а не мы. Может, Елена постеснялась? Мать все же, неловко. А нам что, ловко? А мы вообще, Горыныч, так что...» «Кирьяна», — взяла удар на себя центральная голова, тщательно подбирая слова для ответа. «Видишь ли, в чем тут дело? Орехи очень полезны для здоровья, а особенно для мужского, а особенно с медом. Поэтому хорошие зубы жениха — это залог». «Для мужицкой силушки полезно», — не выдержала левая голова Горыныча, дополнив ответ и вызвав у меня смешок. «Беззубый муж орехи грызть не будет». «Оттого и здоровым быть не сможет», — поддакнула ей правая голова, пока я усиленно боролась с душившим меня смехом. «Да и вообще, мать твоя тоже по зубам Кощея выбирала». «Я ей в этом помогал», — хором закончили головы. «Спасибо за совет», — пряча улыбку, поблагодарила я Горыныча. «Я его учту». История о том, как моя мама проходила отбор невест у Кощея, я слышала и не раз. Правда, без ореховых подробностей, но оно и понятно. В любом случае, им было проще. У каждого бессмертного есть его сердце. Истинная любовь, которой нельзя противостоять. Папиным сердцем стала мама, хоть он и не сразу это понял. Так было и у моего деда, и у его деда. Скорее всего, свое сердце будет в будущем и у младшего брата. Вот только у меня нет. У Кощеев никогда не рождались девочки. До меня. И вот это стало проблемой номер один. Силу бессмертных я унаследовала, со всей ее мощью и вытекающими последствиями. А именно, в какой-то момент сила становилась неуправляемой, выплескивая тьму на мир и вредя не только ему, но и своему носителю. Силы было просто слишком много для одного человека. Обычно в этот период жизни бессмертного он и находил свое сердце, разделяя силу на двоих и продолжая жить припеваючи. Но, как стало понятно, истинной любви у меня нет и не будет. Со мной даже Аллатырь Камень отказался разговаривать, просто не подпустив к себе. Чего, к слову, раньше ни с кем и никогда не случалось. И тут возникала проблема номер два. Любовь мне не светит, а силу разделить с кем-то нужно. Поэтому папочка устроил мне сегодня смотрины, на которые я не приду. Со списком кандидатов на мои руки, ноги, сердце и мордашку я ознакомилась, и единственное, что я могу сказать, это «фу». Не спорю, внуки Сокола по-настоящему прекрасны. И с ними даже весело. Но выходить за одного из них? Спасибо, воздержусь. Сын Ильи Муромца, добряк каких поискать. а также простак, да и габаритами больше напоминает шарик с огромными преданными глазами цвета лазури. И что мне с таким делать, остаток жизни? Про сыновей Лешего и Водяного даже говорить не хочется. Один за собой повсюду влажный след оставляет, второй вообще зеленый. Как с такими жить? Смотрите, опять бродить по пещере начала. Нарушила тишину и мои мыслительные рассуждения центральная голова Горыныча. «Бродить?» — фыркнула, не соглашаясь с ней, левая морда. «Да она почти бегает. Напугали мы девку своими орехами». «А я говорил, мать должна с ней про мужицкую силушку разговаривать», — рыкнула правая, заставляя меня сбиться с шага. «Как Кирьяна теперь на женихов смотреть будет? Смущаться же будет!» «Смущаясь, зубы нормально не рассмотреть», — подытожила центральная голова, после чего все три морды печально вздохнули. «Смущаться!» Мысленно хмыкнув, я продолжила свое хождение из стороны в сторону. Так думалось легче. Если бы дело было в смущении, это было бы не проблемой. Главное, она же третья проблема в списке, крылась в кладенце. Мало кто знал, что силу бессмертные черпают из меча. Еще меньше посвященных в тайну того, что кладенец имеет женское воплощение, довольно язвительное, стоит отметить, которое видят только Кощей и я, но сейчас не об этом. Суть в том, что кладенец может взять в руки только тот, кому бессмертный сам его передаст. Добровольно, как знак любви и доверия, а также с целью разделения своей силы. И только кладенцом бессмертного можно убить. Эту истину отец вкладывал в мою голову с детства. Нас можно ранить, можно мучить, можно... Да много чего на самом деле. Но именно кладенец — наша сила и наша погибель. И вот суть моей главной проблемы. Кому из выбранных папой женихов, собравшихся сегодня в нашем замке, я могу вручить кладенец и свою жизнь? Да никому. Нет. В том, что убивать меня никто из них не собирается, я была уверена. Папа тщательно отбирал женихов, исключая любые несущие малейшую угрозу кандидатуры. Но все равно душа требовала чего-то большего, чем просто брак из необходимости. Мне хотелось любви. Настоящей любви. И пусть Аллатарь отказался указывать на мое возможное сердце, я тешила себя надеждой, что смогу сама найти свою любовь. Именно поэтому я сейчас мерила шагами пещеру Горыныча, а не сидела в тронном зале рядом с родителями, и гадала, а папе уже передали мою записку или еще нет. Было интересно, как он отнесется к моему побегу и что предпримет для моего возвращения обратно. Поэтому я и отправила кладенец подсмотреть, чтобы действовать на опережение. Радовало лишь то, что мама негласно была на моей стороне. Правда, в ее абсолютном доверии я не была уверена. Скорее всего, ее темнейшество организует за мной слежку из подвластных ей животных. Дар такой у моей мамы с рождения — понимать язык зверей и общаться с ними. «Наконец-то!» — радостно выдохнула я, заметив кладенец. Правда, лицо ее было озадаченным, что не предвещало ничего хорошего. «Ну, что там?» «Кощей распустил смотрины, и...» «Это замечательно!» «И...» — с нажимом повторила кладенец. «Отправил женихов вернуть тебя домой. Кто вернет, тот и станет мужем». «А вот это не очень хорошо», — сделала я вывод. «Надеюсь, у тебя есть план действий». Хмыкнула меч, указав в сторону входа в пещеру. «Потому что минут через 15 сыновья Финиста и Соловья точно решат заскочить сюда. Дурни они еще те, конечно, но вот как ищейки — самые лучшие». План у меня был, но настолько шаткий, что я и сама сомневалась в его дальнейшей реализации. В любом случае терять мне уже было нечего. «Горыныч!» Позвала я, оборачиваясь в сторону ящера и мило улыбаясь. «Скажи, «А у тебя есть какая-нибудь настойка?» «Обижаешь?» Сразу тремя головами воскликнул он, почти бегом направившись к огромному шкафу, расположенному в самом дальнем углу пещеры. «Есть и на малине, на чернике, на вишне. А какая есть на шишечках?» «А на валерьяне есть?» — уточнила я. «Сейчас делаю», — отозвалась центральная голова. «Я так понимаю, мы снова к Баюну», — уточнила у меня кладенец. «Будем отвлекать и разбалтывать», — кивнула я, наблюдая, как Горыныч что-то смешивает, сливая жидкость из нескольких бутылок в одну.